Глава 22. Разрозненные, разбитые войска Тиринга отступали. Разбегались по Кемиру, сдавались на милость победителям. Да и не было у короля войск. Почти все, как только вспыхнул огонь Ангихора, переметнулись под знамена Кромундов. Правда, архиепископ Альдебар объявил меня обманщицей, призвав народ Кемира подняться на священную войну против лже-принцессы, внеся немалую смуту. Но южная провинция, так же, как и северная, оказались полностью за нами. Новый епископ Хольберга Ландар, крайне популярный в народе, осмелился выступить против Альдебара, а когда к нам еще и примкнул орден сестер Единоверы, то... Маги тоже были на моей стороне. Мощнейшая сила юга, архимаг Тангрих, призвал магическую братью вставать под знамена Кромундов. Дед вел горцев, орлордам осталась верна большая часть регулярной армии. К тому же мы объявили амнистию всем, поэтому численность нашей армии росла изо дня в день. Я металась по стране, окруженная верными драконами, закаленными в битвах против кочевников. Мы сражались. Правда, частенько войска Тиринга разбегались, заметив в небе черную тучу крылатых ящеров. Иногда разгорались битвы. Правда, в самую гущу боя меня не пускали, и мне оставалось лишь поддерживать свой народ, напутствовать словом, лечить магией, не боясь запачкать руки в крови. Кровь. Крови пролилось много, но дело шло к скорой победе. Задержавшись на юге, затем отправившись на запад, я все еще не видела Этара Хааса, который вместе с братом участвовал в кровавом сражении за Гридар, выбил войска Тиринга из столицы, затем захватывал один город за другим, очищая центральную провинцию. Роган Хаас к тому времени разделил войска, повел свои на восток, лишая Тиринга союзников и возможности отступления. Тиски сжимались. Мы встретились возле крепости Таль-Ис, что на севере центральной провинции. За высокими городскими стенами держали оборону последние отряды, верные королю-узурпатору. Армия под предводительством Этара Хааса готовилась к штурму. Дед, очистивший свою провинцию, привел на помощь горцев. Шло еще и подкрепление с востока. Роган Хаас победоносно шествовал по Кемиру навстречу брату. А вот подкрепление с юга в виде 200 драконов стало для них неожиданностью. Страшная сила, которую я привела за собой. Помню, как мы опустились на краю огромного поля, где стоял лагерь, над которым реяли знамена Кромундов. Палатки, убегающие в закат, сотни костров. Зима в Кемире набирала силы, но я не замечала пронзительного холода. Сильнее запахнувшись в теплый плащ, шла, кивала, раскланиваясь, отвечая на приветствие, думая лишь о том, как мы встретимся и что я ему скажу. Как же я по нему скучала! Этар Хаас с дедом и верными генералами дожидались меня возле большой палатки в центре лагеря. Заметила, замерла, остановилась, вглядывалась в родное, усталое, с залегшими тенями под глазами лицо. Первым очнулся дед, не сдерживая улыбку, подошел ко мне, обнял, заговорил, спросил о чем-то, и я даже ответила. Наконец меня провели в палатку, из которой тянуло теплом и едой. Внутрь прошли лишь самые близкие, главнокомандующие армией Кромундов, Тобиас Сигреда и два моих телохранителя. В какой-то момент Этар очутился рядом, плечом оттеснил молодого дракона, выдержал оценивающий взгляд отца. Нахмурился на неизвестного ему дракона, столь пристально его разглядывающего. Ну да, он же не знал. А вот я... Я успела сказать Тобиасу Сигреде, что мое сердце давно и навсегда отдано этому высокому, темноволосому, ни людского и ни драконьего племени. «Почему ты здесь?» — спросил меня шепотом. «Ты ведь должна быть в Заребе!» «Сбежала!» — ответила ему миролюбиво. «Неужели не рад меня видеть?» «Рад», — просто сказал мне. «Еще как рад! Но разве...» Демоны прошлого терзали его, не давая покоя. Я видела это по его лицу. Он весь измучился. На себя не похож. «Дракон улетел», — улыбнулась в ответ. «Зачем тянуть, когда этот мучительный вопрос висел между нами уйму времени? Навсегда. Он больше не вернется». «Вернется, но лет так через... Но ведь это так не скоро». «Но...» «В битве в долине из Лисса я одержала победу. Помнишь, что ты однажды сказал мне?» Плевать, что генералы замерли, даже не дышали, прислушиваясь к нашему разговору. «Что если бы ты был на моем месте, то был бы... Давно был бы за тобой замужем!» «Помню», — улыбнулся он. «Разве можно такое забыть?» «Если еще не поздно, то...» Мало ли он передумал. «Я согласна!» «Лайне...» «Я согласна!» — зажмурилась. «Замуж!» — сказала. «Вот!» «Пусть не спрашивал сейчас, но он так много раз спрашивал до этого, что...» «Палатки выдохнули счастливо, словно это они только что предложили, а я ответила согласием. Заговорили с копом. Генералы, мой дед, мой отец, кто-то из горцев, лорд Рэндалл, кажется. Только вот Этар молчал, стоял словно громом пораженный, словно не верил своему счастью. Неужели засомневался? Ведь у меня вагон и целая тележка приданого, родственники». «Дед — любитель ходить в килте, отец — крылатой наружности, мама, которая станет слишком уж заботливой тещей, брат — бывший головорез, и второй брат — светловолосый, высокомерный светлый маг, а еще целый кемир и знамя истинной династии в придачу. Наконец, славный сын племени аров пришел в себя и сделал то, что должен был давно уже сделать. Вышел из ступора, привычным жестом притянул меня к себе и поцеловал. И я поцеловала его в ответ, уже не слушая гул и гомон голосов, поздравляющих будущих королеву и короля Кемира. Вот и все. Он не передумал».